«Арзамас» представляет курс Максима Алонцева «Исламская революция в Иране. Как она изменила все». Лекция пятая. «Шах ушел. Исламская революция. Ее ход и итоги». В предыдущих лекциях мы говорили о предпосылках и идеологическом фоне исламской революции в Иране 1979 года, о том, в каком состоянии находилась иранская монархия в предреволюционный период, о том, как в Иране распространялись западные идеи, с одной стороны, конституционализма и демократии, а с другой стороны, марксистские идеалы, о том, как духовенство вело себя в предреволюционные десятилетия. А сейчас мы поговорим уже о самом ходе исламской революции. А начнем мы с визита в Иран президента США Джимми Картера в конце 1977 года. На новогоднем приеме в шахской резиденции Картер произнес свой знаменитый тост, в котором назвал Иран островком стабильности в одном из самых неспокойных регионов мира. Картер назвал эту стабильность заслугой Мухаммада Резы Пехлеви и выразил мнение, что именно за это иранский народ и любит своего лидера. Год спустя страна была охвачена забастовками и демонстрациями, а уже в январе 1979 года шах вынужден был покинуть Иран. Революция, которая годом ранее казалась невозможной, стала неизбежной. Для понимания политического фона исламской революции вернемся немного назад. Последнее десятилетие монархии, то есть 1970-е годы, это время нефтяного бума. После арабо-израильской войны 1973 года арабские страны отказываются от поставок нефти США и его союзникам. Цены взлетают вверх, а поскольку Иран, в отличие от арабских стран, был союзником США, то он этот самый вакуум нефтяной и заполняет. Рост доходов от нефти дает основу для роста имперских амбиций шаха Мухаммада Резы Пехлеви, и 70-е годы становятся таким апогеем имперского величия Ирана. В 1971 году в Иране проходят масштабные торжества по случаю 2500-летия иранской монархии. Арифметика здесь не совсем сходится, но у шаха были свои резоны. Торжества проходят недалеко от Шираза, в тех местах, которые как раз и связаны были с Ахеменидами. Это место, где располагалась ахеменидская столица Персеполь и другие важные памятники старины, связанные с Ахеменидской династией. На помпезные торжества тратится огромное количество денег. В пустыне строится целый палаточный городок, который должен принимать гостей. На торжественном приеме в честь мероприятия подаются роскошные алкогольные напитки. Я напомню, что большая часть страны все-таки чтит установки ислама и не очень хорошо относится к потреблению алкоголя. И в общем и целом все эти торжества на фоне довольно бедного населения смотрятся довольно дико. Аятоллах Хомейни, опальный лидер духовенства, из-за рубежа называет эти мероприятия «праздником дьявола». Помимо этого, в Иране вместо традиционного мусульманского летоисчисления вводится имперский календарь, точкой отсчета которого является снова основание династии Ахеменидов. Эта мера будет особенно непопулярной среди иранского населения. В 1975 году шах распускает все и без того малочисленные политические партии в стране и создает единственную и единую партию Растахиз – «Возрождение», в которую и должны будут вступить все политики и все политические организации Ирана. Если обратить внимание на эти события, то тост Джимми Картера и его пожелания иранскому лидеру Мухаммаду Резе Пехлеви уже не выглядят такими парадоксальными. Буквально через неделю после торжественного приема с той знаменитой речью в центральной газете Ирана, газете «Талиат», выходит статья, которая называется «Иран и красная и черная колонизация». Главным героем этой статьи, опубликованной 7 января 1978 года, является опальный лидер духовенства Аятолла Рухалла Хомейни. Эта статья играет с конспирологическим мышлением и называет Хомейни агентом британских сил. Здесь нужно пояснить, что под красной колонизацией понимается коммунистическое влияние, а под черной колонизацией понимается влияние духовенства. И таким образом духовенство и его лидер Хомейни объявляются тоже агентами Запада, в данном случае Британии. В ответ на эту статью собираются массовые протесты в городе Куме. Кум – это главный центр шиитского образования в Иране, то место, где сам Хомейни преподавал, и то место, откуда вышли большинство его учеников и будущих его соратников по революционному делу. Эти демонстрации жестоко подавляются властями и запускают 40-дневный цикл протестов. В шиизме на 40-й день после смерти принято держать траур. И этот самый 40-дневный цикл, он как раз и поддерживается этой траурной традицией. Через 40 дней после событий в Куме в иранских городах проходят траурные шествия, которые перерастают в политические демонстрации. Эти политические демонстрации подавляются. А по жертвам подавления этих демонстраций через 40 дней вновь выходит траурная процессия, которая вновь перерастает в политическую демонстрацию. Этот 40-дневный цикл растягивается на первую половину 1978 года. Однако далеко даже не все представители иранского духовенства поддерживают протестующих. Один из ведущих клириков Ирана, аятолла Шариат Мадари, например, воздерживается от поддержки протестующих ровно до того момента, пока в мае 1978 года в его дом не врываются с обыском и на его глазах не убивают его соратника. Таким образом, реакция властей на протесты только радикализирует протестующих и заставляет разных равнодушных примкнуть к их акциям. В целом, власть медлит с реакцией на протесты, и первое осмысленное действие в сторону протестующих происходит лишь в июне 1978 года. Тогда Шах Мухаммад Реза объявляет об увольнении главы САВАКа, иранской спецслужбы. САВАК держал в страхе все иранское население. И в Иране даже ходил довольно смешной анекдот, описывающий эти события. В этом анекдоте мужчина умирает, и, согласно мусульманским представлениям, после смерти человек видит двух ангелов, и они спрашивают у него, кто твой господин, и задают ему другие вопросы о его вере, чтобы потом понять его участь. Был он хорошим мусульманином или плохим мусульманином? Попадет он в ад или в рай? Ну так вот, человек умирает, и у него спрашивают, кто твой господин? А он говорит им, что я верю в идеалы Ирана и повинуюсь своему господину Мухаммаду Резе Пехлеви. После чего они его избивают. Так происходит несколько раз, и потом, собственно, они спрашивают, а ты думаешь, кто мы? Тут мужчина не находит сказать ничего, кроме как «Извините, а я думал, что вы агенты Савака». Этот анекдот показывает то, насколько был тотальным контроль иранских спецслужб над обществом. И как раз увольнение главы Савака, которое происходит в июне 1978 года, считается такой первой крупной уступкой протестующим. Кроме того, в августе 1978 года Шах обещает, что через год в Иране пройдут свободные выборы, на которые будут допущены все политические силы. Однако это не сбавляет темп демонстраций. И буквально через неделю после объявления свободных выборов Шах объявляет о введении в крупных городах Ирана военного положения. Казалось бы, это должно каким-то образом подавить протестную активность, потому что все же иранцы не были готовы к нарушению законов военного времени. Однако именно в эти дни происходит событие, которое меняет все. 19 августа в городе Абадан, это город на юго-западе Ирана, где как раз находятся нефтяные месторождения, это один из центров нефтяной промышленности. В кинотеатре «Рекс» происходит пожар. В пожаре гибнут зрители кинотеатра. Это становится огромной трагедией как для Абадана, так и для всего Ирана. В поджоге кинотеатра обвиняют агентов Савака. И репутация монархии и вообще иранской власти, которая и так была довольно низкой, она еще более стремительно падает. Вопрос, зачем власти поджигать кинотеатр – остался без ответа. Расследование выяснило, что Савак к этому не причастен, а поджигали кинотеатр несколько людей религиозного сознания, один из которых был не совсем в ладах с рассудком. И эта мотивация понятна, потому что кинотеатры, казино, рестораны становились объектами ненависти людей религиозного сознания и людей, которые считали, что вот этот самый западный образ жизни, он Ирану вредит. Но поскольку молва обвиняет в поджоге кинотеатра власть, власть продолжает делать уступки протестующим. В конце августа того же года Шах отправляет в отставку премьер-министра и назначает премьер-министром Джафара Шарифа Мами, который известен был своими связями с духовенством. Это попытка как-то примириться с некоторой частью духовенства. А новый премьер, тот самый Шариф Мами, закрывает казино, отменяет имперский календарь и отменяет запрет на политические партии. То есть партия Растахиз, которую основали с большой помпой несколько лет назад, перестает быть единственной политической силой. Протесты первой половины 1978 года выявляют слабость власти. Правительство не очень понимает, как ему реагировать, на что идти, подавлять ли протестующих или, наоборот, как-то пытаться договариваться с ними. Другими словами, непонятно, как действовать – кнутом или пряником. Кроме того, армия и полиция, оснащенные самым современным вооружением, вот куда уходили доходы от продажи нефти, не очень понимают, что делать. Их не тренировали на подавление протестов, поэтому подавление протестов всякий раз ведут к новым жертвам. В результате складывается следующая ситуация. Протесты продолжаются, уступки, на которые идет власть, не очень работают, а недовольство растет. 8 сентября 1978 года происходят масштабные выступления в Тегеране, которые позже получают название «Черная пятница». Эти масштабные выступления перерастают в массовые беспорядки, а подавление массовых беспорядков приводит к многочисленным жертвам. По разным оценкам, во время «Черной пятницы» в Тегеране погибло от 50 до 4 тысяч человек. Разумеется, последние оценки давала иранская оппозиция. Но «Черная пятница» становится таким переломным моментом, и дальше протестные настроения и протестные акции только нарастают. Важной действующей силой и организатором этих антиправительственных акций является духовенство. А лидером духовенства, напомню, является находящийся в эмиграции Аятолла Рухала Хомейни. В октябре 1978 года Хомейни покидает Ирак. Из Ирака, откуда он фактически был выдавлен набиравшим силу Саддамом Хусейном, Хомейни направляется в Париж. И уже в Париже вокруг него собираются оппозиционно настроенные иранцы. В сентябре протестная активность набирает обороты, потому что на забастовку выходят работники нефтяной промышленности. Шах пытается из последних сил не допустить превращения протестов в революцию и решается на очередные политические перестановки. Премьер Шариф Мами, который был назначен всего за несколько месяцев до этого, отправлен в отставку, а новым премьером становится уже представитель генералитета. Шах выступает с обращением к нации, в котором говорит: «Я услышал голос вашей революции». Он обещает свободные выборы, свободу слова, борьбу с коррупцией и притеснениями. Все это должно как бы показать силу монархии и готовность монархии к переменам. Но забастовки и акции протеста становятся все более и более массовыми. В качестве жеста отчаяния Шах пытается договориться с умеренной оппозицией. Один из лидеров оппозиции Шапур Бахтияр назначается премьер-министром, но и этого оказывается недостаточно, и страна погружается в пучину революции. 16 января Шах и его супруга покидают Иран. И в этот момент крупнейшие газеты Ирана выходят с заголовком «Шах ушел». Этот заголовок важен с точки зрения правил и норм персидского языка, потому что, в принципе, о монаршей особе принято было говорить в уважительных формах. Но если попытаться перевести это на русский, то получилось бы Шах изволил уйти, или там Шах изволил посетить. Потому что про Шаха до этого момента в газетах принято было говорить со всей его богатой титулатурой. Но тут заголовок был кратким, жестким и даже довольно грубым. «Ушел» значит «ушел навсегда». В городе массовые ликования, в Тегеране рушатся статуи, люди дарят на улицах друг другу розы. Это видится такой победой революции. Формальным главой государства является Шапур Бахтияр, тот самый премьер-министр, который был назначен незадолго до отъезда Шаха. Однако весь Иран готовится ко встрече лидера революции Аятоллы Рухали Хомейни. Хомейни возвращается в Иран на борту самолета Air France 1 февраля. И это возвращение вновь сопряжено с важнейшим газетным заголовком в истории Ирана. Если Шаха провожали заголовком «Шах ушел», то возвращение Хомейни встречается заголовком «Имам пришел». «Имам» в данном случае – это уважительное обращение, которое использовалось по отношению к Хомейни, но у этого заголовка есть еще и такое эсхатологическое измерение. Напомним, что согласно шиитским представлениям, настоящая власть мусульманской общины должна находиться в руках имамов, потомков Али, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммада. А 12-й имам, согласно шиитским представлениям, ушел в сокрытие, и вернется он только в конце времен. Поэтому заголовок «Имам пришел» был важен еще и с точки зрения шиитской эсхатологии. То есть, наконец-то наступает царство справедливости, которое принесет с собой 12-й имам. На борту самолета, на котором Хомейни возвращается в Иран, с ним летят его соратники, а также западные журналисты. И здесь как раз можно увидеть разницу в мировосприятии западных журналистов и иранского лидера, который возвращается на родину после почти 15 лет изгнания. Один из журналистов задает Хомейни вопрос: «Что вы чувствуете после возвращения на родину?» Ну, казалось бы, всякий человек должен всплакнуть, рассказать о том, как это важно, как он ждет поддержки Ирана, как он готов вести Иран в светлое будущее. Но Хомейни отвечает коротко: «Ничего. Я ничего не чувствую». Его возвращение внутри него было связано, скорее всего, с какими-то личностными ощущениями. Хомейни, согласно мусульманским идеалам, видел это таким актом своего духовного возвращения. А в исламе, и особенно в разных мистических течениях ислама, считается, что в процессе самосовершенствования человек постепенно теряет свою сущность и свое «я», как бы приближаясь все ближе к Богу. Поэтому вот он, как Хомейни, не чувствовал ничего, но он, как раб, который движется к Богу, не мог иметь никаких чувств, потому что чувства человека, они постепенно замещались внутри него волей Бога. По возвращении в Иран Хомейни ожидают миллионные толпы, которые мешают его движению. Он направляется на кладбище Бехешт-и-Захра, где похоронены многие павшие во время демонстраций предыдущих месяцев. И Хомейни начинает раздавать интервью. Он обещает дать по зубам правительству Бахтияра. И первые 10 дней после возвращения Хомейни из Франции в Иран в новой официальной истории Ирана называются 10 днями восхода. Это время борьбы Хомейни за власть и установления окончательной победы исламской революции. Все это завершается 11 февраля, когда шахская армия объявляет нейтралитет. В эпоху Пехлеви армия, с одной стороны, была очень важна, потому что и Реза Шах, и Мухаммад Реза стремились обеспечить армию всем необходимым. Но, с другой стороны, в ту же самую эпоху армия фактически была лишена политической субъектности. То есть любые политические амбиции генералов всячески пресекались. В принципе, у этого было реальное обоснование. В странах региона за то время, пока у власти находилась династия Пехлеви, было совершено огромное количество военных переворотов, когда военные свергали правительство и становились во власти. Это происходило и в Пакистане, и в Турции, и в Ираке, и в Египте, и в Сирии. Все эти страны проходили через военные перевороты. Поэтому справедливо, что монархи из династии Пехлеви опасались политического становления армии. Но у такого подхода была и оборотная сторона. Всякая инициатива в армии не поощрялась, потому что инициативные люди, как предполагалось, могут сделать политическую карьеру. Поэтому в армии и в армейских кругах создавалась такая атмосфера подозрения, когда каждый должен был следить за каждым. Один человек мог доносить на другого. В обычной ситуации все это работало на благо шаха и его режима. Однако в критический момент армии, по большому счету, было не за что сражаться, и некому среди армейского начальства было каким-то образом объяснить, что конкретно сейчас является их целью. Поэтому армия объявила о своем нейтралитете, и лишь отдельные военные подразделения попытались что-то противопоставить силам революции. 11 февраля 1979 года Айталла Рухала Хомейни объявляет о победе революции. Это была революция антиавторитарная, антимонархическая, антизападная и во многом революция, в которой важнейшую роль сыграло духовенство, но при этом оно подпитывалось и марксистскими идеями и лозунгами. В политологии существует такая мысль, что далеко не всегда антиавторитарная революция приводит к установлению более справедливой системы управления. Иногда бывает наоборот. Не все силы, свергающие диктатора, готовы к установлению системы с широким представительством разных политических сил, в том числе и тех сил, которые участвовали в революции. Эта политологическая идея довольно хорошо описывается высказыванием о том, что революция пожирает своих детей. Так и вышло в случае с Ираном. В течение первых послереволюционных месяцев духовенство забирает ключевые рычаги управления государством. Уже в марте 1979 года начинается имплементация исламских норм и ценностей в обществе. В частности, объявляется о законе о хиджабе. По новому закону, находясь в общественном месте, женщина обязана соблюдать нормы исламского приличия, то есть закрывать волосы на голове, руки до кистей и ноги до ступней. В обществе, которое только что свергло авторитарного монарха, это встречает огромное сопротивление. В ответ на объявление об этом законе 8 марта, в Международный женский день, в Тегеране и других иранских городах на улицы выходят женщины, которые протестуют против нового закона. Они так сражались против авторитарной власти, что они не готовы вновь поддаться очередному витку авторитаризма. В результате новая власть идет на уступки и временно отказывается от введения исламских норм по соблюдению хиджаба в обществе. Однако уже через некоторое время эти ограничения вводятся. В марте 1979 года проходит референдум, который должен определить будущее нового государства. По итогам этого референдума устанавливается и название «Исламская республика Иран», а также устанавливаются основные законы и документы этого государства. Новое государство должно стать с одной стороны исламской, с другой стороны республикой. И по настоящий момент в Иране действуют институты власти, которые условно можно назвать исламскими и условно республиканскими. Так, с одной стороны, есть, например, главный человек в государстве, это верховный лидер. Первым верховным лидером был, разумеется, Хомейни. Это такой, очевидно, исламский институт управления. Но в то же самое время, например, есть президент, который выбирается на всенародном голосовании. Это можно назвать республиканским институтом правления. То есть в целом система как-то балансирует исламскую и республиканскую части, которые исходят из ее названия. Уже летом 1979 года Хомейни в своем выступлении объявляет источником проблем разнообразных левых, которые засели как в правительственных структурах, так и в газетах. В результате в прессе иранской вводится цензура, и некоторые особенно симпатизирующие левым силам издания на время закрываются, и в них меняется руководство. Таким образом, духовенство пытается защитить власть, которую они получили от посягательств вчерашних соратников по революционной коалиции. В октябре 1979 года происходит ряд событий, которые на долгое время определяют международный имидж Ирана. В октябре 1979 года бывший шах Мухаммад Реза Пехлеви прибывает в США, чтобы пройти там курс лечения. Шах был болен раком, и его здоровье значительно ухудшалось, и лечение ему было необходимо. Новая власть требует от руководства США выдать шаха и его семью в Иран, чтобы они предстали перед революционным судом. Однако США отказывается это сделать. Тогда в ответ на это студенты, которые пикетировали здание американского посольства в Тегеране, врываются на его территорию и захватывают американское посольство со всеми сотрудниками, которые там находились в тот момент. Так начинается история ирано-американского противостояния. Уже спустя неделю США объявляют о заморозке активов Ирана, которые находились в американских банках. Это первые санкции, которые США вводят в отношении Ирана. Хотя заложников из американского посольства в итоге освободят, дипломатические отношения так и останутся разорванными, а антиамериканизм станет важнейшей частью риторики руководства Исламской Республики Иран вплоть до настоящего момента. В декабре 1979 года в Иране принимается новая конституция, которая с незначительными поправками действует и сейчас. Согласно новой конституции, в Иране вводится пост президента, и в январе 1980 года первым иранским президентом избирается Абуль-Хасан Бани-Садр. Впрочем, вскоре из-за разногласий с Хомейни он будет отправлен в отставку, а потом станет видным деятелем иранской оппозиции. В сентябре 1980 года начинается Ирано-Иракская война. О причинах этого конфликта есть множество теорий. С одной стороны, два авторитарных правителя, иракский правитель Саддам Хусейн и глава Ирана Рухала Хомейни, терпеть не могли друг друга. С другой стороны, Саддам Хусейн хотел воспользоваться слабостью новой власти и присоединить к Ираку богатые нефтью территории на юго-западе Ирана. Наконец, Хомейни также грезил идеями расширения своего влияния на соседние государства и экспорта исламской революции за пределы Ирана. Это, разумеется, не могло нравиться Саддаму Хусейну. В результате амбиции двух авторитарных лидеров стали причиной для конфликта, который длился почти 8 лет. Ирано-Иракская война привела к многочисленным жертвам со стороны Ирана, как среди военных, так и среди мирного населения, к большому патриотическому и религиозному подъему. И во многом Ирано-Иракская война стала таким плавильным котлом, из которого вышла новая иранская нация Исламской Республики Иран. В первой лекции нашего курса мы рассуждали о том, как представляются итоги исламской революции. С одной стороны, напомню, речь шла о том, что прозападный режим с западными ценностями сменился режимом исламским и религиозным. А на другой чаше весов было мнение, что Иран из полуколониальной и авторитарной страны превратился в государство с независимой внешней и внутренней политикой и страну, в которой есть демократические институты. На поверку выясняется, что эти два мнения вовсе не противоречат друг другу, а напротив, отражают всю пестроту современной иранской жизни. Точно так же исламская революция, о которой мы говорили в этом курсе, не была одномерным событием, но стала точкой приложения разнонаправленных сил, каждая из которых имела собственное представление о будущем Ирана. Эти представления в той или иной форме воплощались в жизни нового иранского государства. Над курсом работали редактор Кирилл Головастиков, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, фактчекер Никита Шамсудинов, выпускающий редактор Александр Гришин, а также Кирилл Бликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Коваркаст», Москва. Если вам понравились эти лекции, в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy вы можете послушать еще один курс Максима Алонцева об Иране. Правда, совсем в другие эпохи. Этот курс называется «Пророк Заратустра и его религия. Что надо знать?».